Глава 6. Пока иду обратно к своему дереву, прислушиваюсь к разговорам в толпе и иногда замедляюсь. Одна девушка красочно рассказывает, что она ходит в академию чуть ли не каждый день поступать на разные факультеты в надежде, что уж куда-нибудь ее точно возьмут. Интересный план. Результаты поступления можно будет узнать за 3 дня до начала занятий в академии. Списки поступивших вывесят на стену возле ворот. Подхожу к дереву, а моя ветка уже занята. Залезаю на соседнюю. Оценивающие переглянулись с пареньком-соседом. Он тоже одет не так, чтобы дорого. Худой, большеглазый, взъерошенный. Он первым протянул руку для знакомства. «Натан, на факультет звездочетов». Пожала протянутую руку. «Алин? На магический факультет». «Ого, ты маг? А так и не скажешь». Сама удивилась, когда артефакт нашел во мне магическую силу. «Почему удивилась? Ты не из магического рода? Новая ветвь? Первая в роду?» «Ну, можно и так сказать. В любом случае, я, кажется, первая в своем роде веда и маг одновременно». «Круто. Тебе очень повезло. Я бы тоже хотел стать магом, но сил во мне ни грамма». Немного поговорили с пареньком об академии, факультетах, его шансах поступить. И вот ворота наконец-то открыли. Толпа абитуриентов попыталась войти туда одним скопом. В воротах образовалась давка. Кто-то начал ругаться, кто-то толкаться, и неожиданно завязалась свара. «Тут столько благородных», — хмыкнул Натан, — «а ведут себя хуже челяди». Сидим с Натаном на ветке дальше. Когда проход освобождается и большинство желающих попасть в академию уже внутри, заходим и мы. Двор академии очень просторный, выглядит как парк. Несмотря на большое число поступающих, все спокойно помещаются. Слышу командные крики. Нас призывают подходить к кураторам, представителям факультетов. Нужно найти куратора того факультета, на который собираешься поступить. Тут мы с Натаном и расстались. Он пошел искать куратора с табличкой своего факультета, а я своего. Девушки рядом восторженно вздыхают. По мантиям кураторов как-то поняли, что они студенты-старшекурсники. И только куратору, уже набившего оскомину факультета искусствоведения, так не радуется. Это девушка, и подходит к ней тоже исключительно девушки. И, к слову, возле этого куратора у людей больше всего. Своего я нашла довольно быстро. У него таблички нет, но есть капюшон, скрывающий лицо, и поза. Такая вольготно-надменная. Поза хозяина жизни. Руки скрещены на груди, грудь колесом. Возле мага уже стоит 5 человек. Подойти подошла, но робею. У всех 5 наряды такие уж очень дорогие. Капюшон мага повернулся в мою сторону. «Куратор факультета искусствоведения и драконьих танцев стоит ближе к входу», произнес мужчина неожиданно очень приятным, мягким и низким голосом. «Я знаю, но я к вам». Некоторое время куратор молчит, но потом с уверенностью отвечает. «Нет, не ко мне. Вы не маг». «С чего вы так решили?» К нашему с куратором разговору с огромным интересом прислушиваются остальные маги-абитуриенты. «Вы веда». «А это откуда такая информация?» «Ну правда, у меня ведь на лбу не написано, что я веда». «Я это вижу». «Как?» «По глазам», — туманно ответил куратор. «Если бы вы могли определять у человека наличие той или иной силы, то точно знали бы, что я маг», — гордо фыркнула под конец своей речи. «Покажите ваши документы», — потребовал куратор. «Если вы меня обманули, шанса на поступление в академию у вас не будет в принципе». Достаю из-за пазухи свиток, выданный мне после проверки на наличие сил. Там все. Место моего рождения, дата рождения, информация о силе и семейном положении. Даже есть мое черно-белое моментальное магическое изображение. Протягиваю свиток куратору, и когда он его разворачивает, украдкой заглянуть в бумагу пытаются все пятеро поступающих, среди которых три парня и две девушки. Куратор свиток прочитал, быстро свернул обратно и отдал мне. Молчит. «Что там?» — не вытерпела одна из девушек-магов, видимо, не успевшая ничего прочитать. «Так она маг?» «Ждем еще пару минут желающих поступить на магический факультет и уходим», — сухо произнес мужчина. Желающих больше так и не нашлось. Судя по тому, сколько народу кучкуется возле других кураторов, магический факультет самый малочисленный. Куратор повел нашу небольшую группу к большому главному зданию, больше напоминающему сказочный дворец. На ходу куратор пояснил, что экзаменов у нас не будет, только еще раз на всякий случай измерит силу, мы заполним все бумаги и нас отпустят. Я решила поинтересоваться насущными вопросами. Если примут, то когда заселят? А одежду ученическую выдадут ли? Кормить? Кормить-то будут? А стипендию тут дают? Ответы для меня не особо утешительные. Заселиться можно будет после того, как вывесят списки поступивших. Это за 3 дня до начала занятий. Это означает, что я остаюсь без места для ночлега еще на 1,5 недели. Это если еще возьмут в академию. Сейчас, как выйду отсюда, сразу в городе начну искать подработку и жилье. Кормить будут, формой обеспечат, но все опять же после поступления. Стипендий у магов нет. Девушки-маги спрашивают все больше про то, будет ли с ними учиться сам хозяин края, или это все обман и формальность, ну а парни интересуются занятиями. Нас завели в аудиторию с 3 магами в комиссии и установленным на одной из парт артефактом проверки сил. Куратор лично при комиссии стал замерять силу магии, причем меня оставил напоследок. Когда всех проверили и оформили, осталась я. «Господа маги, а тут случай особый. Это Веда и маг. Айлин Ниока из рода Вед», — представил меня куратор и уже ко мне тихонько обратился. «Веда, снимите дорожный плащ. Вы перед высокой комиссией уважаемых магов». «Не могу», — также тихонько отвечаю я. «Господа маги оскорбятся сильнее, если плащ сниму». «Не может такого быть». Тем временем выдыхают маги из комиссии. «Быстро снимайте», — требует куратор. «У меня платье порвано, нет куска подола. Утром от собаки убежала». А комиссии все равно, что там на мне надето, сразу затребовали проверку. Показатели хрустального шара мне замеряли 3, скрупулезно расспрашивали обо мне, матери, отце, удивлялись высоким показателем сил.